и просвещенная публика аплодировала торжествующей законности. Никого у Гумми не было, ни родных, ни знакомых, чтобы подать апелляцию и возобновить следствие. Кармен, единственная душеприказчица, распорядилась похоронить его точно в том месте, где его нашли, где могила была уже наполовину вырыта его собственным падением. В голову ему положили все тот же руль, как позднее клали воздушный винт разбившимся авиатором. И только доктор Давин продолжал лежать лицом к стенке. И нам очень трудно будет сейчас сформулировать род страданий, терзавших все-таки не душу, мозг его. Ни жалость, ни раскаяние, ни сомнение. Сам мозг, как известно, не ощущает боли. У него там образовался некий пустой пузырь одной мысли, наподобие дирижабля. Он всплыл тогда на окраине поля в его сознание, да и так и не выплыл. Что было ему в этом дирижабле? А мучило мозг большого ученого то, что единственная причина, годная для употребления и объяснения случившегося, все тот же дирижабль, не годилась ему. Единственно возможное, то есть точное, логичное, материалистическое, следовательно, истинное, что Гумми каким-то образом попал на дирижабль и упал с него, и не годилась она ему не потому, что он мог ее опровергнуть. Опровергнуть ее он не мог. В конце концов, он был первый, кто увидел Гумми, потом дирижабль, и единственным образом соединил их как причину и следствие в своем мозгу. Но именно эта-то связь нарывала и рвалась, ничего не выдерживала и не объясняла. Она Давиду не годилась. А не годилась она ему по одному лишь тому, что он в нее не верил. И вот в этом «не верил» заключалось, выходит, то, что верил-то он как раз в необъяснимое падение Гумми с высоты. А то, что никакого убийства не было, а было самоубийство, косвенной причиной которого он ясно сознавал себя, то это казалось ему в его мозговой муке как раз и несущественным. А раз это было самоубийство, то была и луна, причем коричневая, с велосипедным рулем, валявшимся в ее глубокой пыли. Но и не это мучило его, а невыносимым его неверие в дирижабль был сам факт веры, без «не». И этого он никому не объяснил. За ним приехала самоотверженная Джой, готовая утирать его слюни до конца дней. Он молча поднялся с дивана, сгреб рукописи в чемодан, и они уехали в Европу. Отъезд доктора произвел на таунусцев впечатление. И поскольку потом еще десятка-полтора лет ничего не случалось, а потом как началось, и оказались они вдруг воистину в веке 20-м, с его прогрессом, войной и кризисом, то почему-то именно отъезд доктора, как единственное предшествующее событие, отбил в их памяти границу старых добрых времен. «Это было еще до отъезда доктора», — вздыхали они. Или «а это случилось уже после его отъезда». «А нам нет дела до них». Да и до Роберта Давина, выросшего в Европе в мировую знаменитость, рассеявшего бесчеты учеников и теорий, почти подперевшего самого Фрейда, до которого нам тоже нет дела. Так и не вспомнили бы мы о нем, если бы недавно не попались нам на глаза материалы, связанные с проблемой святой плащаницы. Здесь ни время и ни место заниматься пересказом истории вопроса, суть которого сводится к обсуждению подлинности ткани, запечатлевшей, как на негативе, изображение Христа. Интересующихся отсылаю к широко известным статьям доктора Вильона, доктора Фока и других. Приблизительно во времена нашего рассказа плащаница была впервые сфотографирована, и на негативе получено позитивное изображение. Эта сенсация привела к многочисленным строго научным проверкам того, в чем люди не сомневались на протяжении почти двух тысячелетий. Пик дискуссий, исследований и статей по этому вопросу падает на тот год, когда плащаница была выставлена для всеобщего обозрения.